свет одел себя. И в страхе и тьма от голоса Его, от голоса Его. Наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог. За Твою милость, Боже.